Лейтенант Шмидт. Часть первая. Поля и даль распластывались эллипсом. Шелка зонтов дышали жаждой грома. Палящий день бездонным небом целился в трибуны скакового ипподрома. Народ потел, как хлебный квас на леднике, привороженный таянием дистанции, крутясь в смерче копыты наголенников, как масло били лошади пространства. А позади, размерно бьющим веянием какого-то подземного начала, военный год взвивался за жокеями и лошадьми, и спицами качалок. О чем бы ни шептались, что бы не пили, он рос кругом и полз по переходам, и вмешивался в разговор, и пепельной щепоткою примешивался к водам. Все кончилось. Настала ночь. По Киеву пронесся мрак, швыряя ставень в ставень, и хлынул дождь. И как в одни батыевы ушедший день стал странно страдальным.